Вот и договорились. Радостно хлопнула в ладоши Шизука. Ну, тогда до завтра. Подходя к столу и забирая свою сумку, пару раз стукнул пальцем по лежащему там сложенному вдвое листу и ухмыльнулся, чем явно привлек к этой бумажке внимание и напомнил о споре, после чего вышел из класса и более профессионально изобразил удаляющиеся шаги. Не прошло и пару минут, как, не может быть, как, донеслось из класса, где остались две излишне любопытные особы, получившие хороший щелчок по своим длинным и любопытным носам. На листе был наш диалог со стервой слово в слово, до прихода Шизуки, а после, так как места было мало, что я и пометил, были общие тезисы в виде предложения соревнования и приза. То есть показал, что я их просчитал наперед, и даже попытка уйти из ловушки была просчитана. Ладно, с мелочами разобрался, а теперь серьезное дело. Шоколадный или клубничный тортик, когда не знаешь, что выбрать, бери оба варианта. Простая, но не всегда возможная к исполнению истина, для меня проблемой не была. Время реабилитации было потрачено, не зря и были сделаны пиратские копии произведений, которые тут не появились или еще не появились, и отправлены в разные редакции, где ими заинтересовались и были готовы платить за то, чтобы получить продолжение. Но да, приобщать Камачи к спорту надо. А то она скоро перестанет проходить в двери даже бочком. Так и будешь меня игнорировать? От важных мыслей меня отвлек голос, весьма недовольный голос, стервы. Вот чего ей надо. Я тихо зашел, тихо поставил себе стол и стул и тихо занимаюсь своими делами. Нафига лезть? Сидела бы дальше с видом, что швабру себе вну проглотила, хотя что в рот, что в жопу совать посторонние предметы не очень прилично, особенно для поддержания осанки в общем. Сидела бы дальше, строя из себя королеву, читая книгу, но нет, надо докопаться на безобидные аватары неведомой хрени. Проклясть ее, что ли? Хотя нет, природой так на ней отыгралась, да и впадлу. Ага, это, конечно, не великий убийца аргументов и че, но для стервы ага хватит, главное интонацию подходящую под каждый конкретный случай подобрать, и тогда можно вообще только им общаться. И да, подобное очень даже возможно, доказано учихами и их фирменным ПФ, которым они могли целые предложения строить. «Ты ведь подобным отношением пытаешься привлечь к себе мое внимание?» Стерва кивнула своим мыслям и непомерному самомнению. «Вообще, как вот можно было дойти до такого?» Хотя она и вонеме с какого-то перепуга решила, что Хачиман в нее с первого взгляда влюбился по уши. Эх, ему бы из вредности доказать ей обратное. Тем более вариантов хватало. Должна признать, оригинальная тактика. Особенно фокус с листком. А ну да, ей ее самомнение не позволяет поверить, что она для меня открытая книга, вот и отрицает реальность, считая, что это фокус. Хотя она в целом права, но я бы мог реально просчитать ее, просто мне впадлу. Проще использовать пару трюков, чем напрягаться, тем более если результат будет идентичен. Ага, я не стал изменять выбранной манере общения. Ну вот, признал, что влюбился в меня, хотя этого и следовало ожидать, ведь все потому, что я такая миленькая. Стерва даже картинно взмахнула рукой, чтобы показать себе и свою милость. Ага, а чтобы ей еще больше настроение подпортить, так как пока на агаковском она не говорит, и всех тонов и нюансов не разбирает, вытащила из кармана еще один сложенный вдвое листок. Да-да, на нем тоже чакра чернила, и я буду по ходу беседы их записывать в лист, который перед уходом оставлю на парте. Вид листка, несмотря на то, что стерва там себе придумала, все равно настроение то явно подпортил и с мысли сбил. Ведь пусть она и убедила себя в том, что это был фокус, но то, как именно я это провернул, понять не могла, и это оставляло в живых тот самый червячок сомнения, который нашептывал: это никакой не фокус, просто ты предсказуемая посредственность с раздутым самомнением, которую на раз можно просчитать. Свои мага ты свои проблемы не решишь. Видимо, посчитав, что я показательным изъятием на свет листа опять решил ей манипулировать, стерва решила не сбиваться с намеченного плана, решив, что именно так поломает мне мои планы. Проблемы, у меня их нет. Можно, конечно, продлить сеанс обучения агаковскому, но, видимо, я переоценил лингвистические таланты стервы, потому придется общаться на обычном японском. Да, а сколько победных ноток в голосе. Ведь она таки добилась от меня ответа, завязала диалог. Ну-ну, пусть порадуется. И когда же ты в последний раз разговаривал с девушкой? Хм, да вот буквально вчера, да и сегодня. Вот видишь, раз уж ты можешь говорить с такой девушкой, как я, то с обычными людьми и подавно сможешь. Вот ты и встал на путь исправления. Да, недооценил я размеры ее самомнения. Я даже печатать прекратил и к ней повернулся, и посмотрел на нее, как будто увидел чупакабру какую. А ты-то тут при чем? Стерва словила синий экран, видимо, столько бурная реакция от меня и столько живое выражение искреннего удивления и непонимания на лице в сравнении с тем, что она видела до этого, ее сильно выбили из колеи. Ну а теперь еще и подколка начала доходить, ведь выходит, разговор с ней я за разговор с девушкой не считал. Вообще можно усомниться в том, что она девушка, а на все возмущения притащить и предъявить Тацуку, как наглядное подтверждение тому, что в ее половой принадлежности можно усомниться. Возможно, что стерва все же собралась с мыслями и даже придумала достойный ответ, который должен был излить на меня цистерну другую отборного гуана, но этому помешал стук в дверь. И так как сам этот стук имел место быть, можно было с 80-процентной вероятностью утверждать, что это не Шизука. «Войдите». Стерва решила, что работа важнее попытки поставить зазнавшуюся чернь на место. «Прошу прощения». В класс как по канону, а скорее по посылу Шизуки, просочилась запаска или катализатор романтических отношений между каноничным Хачиманом и стервой, то есть теперь уже моя одноклассница, Юи-Юи Гахама, которой с какого-то перепугу, хотя почему с какого-то, ясно же, что с перепугу за свой несостоявшийся главный ингредиент корейской кухни, вынашивает романтические планы на мою тушку. В каноне она скорее всего отвалилась не столько по причине того, что канонный Хачиман ее активно динамил, а потому что осознала, что ее влюбленность вызвана чувством вины и невозможности отблагодарить за помощь. Мне тут Хирацука-сенсей сказала, начало мяться Юи, но стерва ее перебила. Юи Гахама, Юи-сан из класса 2F, так, для начала присядь, так ты меня знаешь. Чему-то обрадовалась эта дуреха, и только сев на поставленный стервой стул заметила меня. А что здесь Хикки делает? Я на это никак не отреагировал, да и вообще не удивительно, что она в этот клуб впоследствии угодила, с социальными навыками беда, ведь давать стрёмные прозвища незнакомым или малознакомым людям, это верный способ нарваться на оскорбление или вообще в морду получить. Так что мне орден за тактичность положен, ведь я тактично не заметил, что это она меня так обозвала, опять же сделав вид, что обращаются не ко мне. Ну, задумчиво и с легко читаемым сомнением протянула стерва. Он как бы член клуба, еще и вопросительные интонации под конец добавила. Уровень тонкого подъеба повышен. Вот только, мне то вообще плевать. А вот оно как, опять замялась Юи. Так с чем ты пришла? Стерва решила взять дело в свои руки, чтобы потом тыкать мне своей первой победой в нашем соревновании. Ну-ну, удачи. Точно, я же к вам по этому поводу пришла. Юи перестала сверлить меня взглядом в надежде, что я обращу на нее внимание. Мне сенсей сказала, что вы выполняете желания учеников, поэтому... Но стерва ее опять перебила. Нет, мы не помогаем напрямую, а подсказываем путь к решению проблемы. И все это тоном снизошедшей до плебса королевы. Будь у Юи хоть грамм самоуважения, она бы уже сказала, спасибо не надо, и ушла. Так что тебе нужно... Честно говоря, слегка неудобно об этом говорить. Юи опять замялась, начав кидать взгляды на меня. Стерва это заметила и явно решила, что это отличный предлог выставить меня за порог. На попытке возмущения меня обвинят в тупости и в отсутствии социальных навыков, понимания ситуации в общем и девушек в частности. Ну и думаю, еще чего придумает, да точно придумает. Такой шанс отыграться стерва не упустит, так что решил вмешаться. С вероятностью в 76%, это какая-нибудь глупость вроде, научиться самостоятельно делать печенье. Твое мнение тут. И вот тут стерва обратила внимание на Юи, которая косплеила помидор. Да ладно, выдала стерва и скосила подергивающийся глаз на меня. Дело тут было, что я постукивал пальцем по столу, точнее по сложенному вдвое листочку, что лежал на столе. Этим я тонко намекал, что тут не фокус, тут все реально, КХМ. Но стерва быстро взяла себя в руки и сделала вид, что последнее сказала вообще не она. Это, видимо, был тот самый Хикки, который Юи мерещится, ведь в этой комнате только три человека. Юкина Юкинашита, Юи-Юи Гахама и Хачиман Хикигая. Никаких Хикки тут нет. Подсказать потом Юи, обратиться к специалисту или сразу доложить куда надо, то есть Шизуки. А то выдуманные друзья в ее возрасте — это очень нехороший звоночек. Значит, печенье. Хорошо, я помогу. Идем. Стерва уверенно зашагала к двери, видимо, собиралась без разрешения воспользоваться комнатой кулинарного клуба, и вполне возможно, что и их запасами, которые члены клуба, кстати, по большей части на свои кровные покупают. И если Юи, чуть-чуть помявшись, последовала за стервой, опять же не забыв на меня бросить пару взглядов, то вот я никуда не собирался идти. Тебя это тоже касается. Стерва уже на выходе заметила, что не бегу, роняя тапки за ней, решила показать свою власть. Хочу донести до вашего сведения, ни разу не уважаемая Юкина Шита-сан, что мои познания в кулинарии начинаются и заканчиваются на заваривании лапши быстрого приготовления. Потому в моем присутствии нет никакого смысла, ведь на моральную поддержку от меня можете даже не надеяться. Даже мыслей таких не было, Хикигая-сан. Но даже для такого человека найдется занятие. Если вы планируете подрядить меня в качестве подопытного для проверки уровня смертоносности ваших кулинарных экспериментов, то должен вас огорчить, у меня непереносимость глютена. Так что если вы реально не планируете мое убийство, то справитесь без меня. Какая оригинальная попытка откосить от работы, Хикигая-сан. Я на это молча встал, порылся в портфеле, нашел лист, на котором заранее напечатал справку. Все же я знал, что меня ждет, а потому подготовился. Ну и сунул справку под нос стервы. А что тут? Юи заглянула через плечо стервы в справку. Судя по тому, какое у нее через пару секунд появилось выражение на лице, она видела там знакомые иероглифы, которые даже складывались в слова и предложения, но вот смысл оставался для нее так же недостижим, как луна для пешехода. Стерва уже было собиралась что-то сказать, хотя почему что-то, точно хотела спросить, на кой я с собой эту справку таскаю. Вероятность того, что вскоре кто-то придет в клуб волонтеров с просьбой приготовить печенье, составляла 50%. Ага, в переводе на человеческий, как и вероятность любого другого события, либо случится, либо нет. А уж вероятность того, что меня запрягут дегустатором, вообще близка к 100%. Как и то, что мой отказ без железобетонных доказательств будут воспринят попыткой откосить. Ведь люди по большей части мерят других по себе. Потому решил подготовиться заранее, тем более много места документ не занимает. Ко мне еще есть вопросы, Юкина Шита-сан? Нет, все же выдавила из себя стерва, ведь реально на такое сказать ей было нечего. Да и в этот раз мой взгляд и мои слова задели ее намного сильнее, ведь имели под собой обоснование. Хорошо, тогда я пойду. Удачи вам и терпения. Особенно терпения. Собрав свои вещи под непонимающий взгляд, Юи свалил, оставив мисс Идеал страдать. А она будет страдать, ведь сама ляпнула про то, что только помогает, а не решает проблему, а потому будет до последнего биться над тем, чтобы Юи смогла приготовить идеальное, в понимании стервы, печенье. Юи же из тех людей, которые на концептуальном уровне не способны приготовить что-то такое. Потому без вмешательства Хачимана, который донесет концепцию того, что вкус не так важен, а важно намерение, стерва будет из раза в раз биться головой о стену неумения Юи. Думаю, последняя проклянет тот момент, когда послушала Шизуку и пришла в клуб волонтеров. Хотя, думаю, она уже сама не очень хочет учиться готовить печенье, ведь цель научиться готовить печенье была в том, чтобы тайно ото всех отблагодарить меня. Вот только, думаю, сейчас стерва просветляла дремучую невежду в том, что такое глютен и в чем его едят, и что мне по медицинскому документу его кушать нельзя, а потому даже если мне подарит самое-пресамое вкусное печенье, я его есть не стану. Соответственно, и опять же без донесения простой истины со стороны Канного Хачимана, смысл обучения теряется. Вот только Юи еще и стеснительная особа, и вот просто так сейчас сдать назад не сможет, и будет превозмогать, ну а стерва из упрямства будет превозмогать. Хаем, совесть, это ты что ли? А нет, это желудок напоминает, что надо бы чего-то перекусить. Хаем, зайти, что ли, выпечки купить к чаю. Глава 75, Аватара 21. Сегодня явно что-то размера Кьюби в лесу сдохло, ведь открыв дверь в класс, что является клубной комнатой клуба волонтеров, мне предстала необычная картина королевы на троне, как обычно располагалась стерва на стуле посреди пустого класса, а совсем другая картина заебалась в край и растеклась по столу. Да, стерва себе изменила и вместо того, чтобы сидеть на стуле с гордым видом, буквально развалилась на парте. Да, я конкретно так недооценил Юи, это каким же талантом надо обладать, чтобы довести мисс Идеал вот до такого плебейского состояния. Я смотрю, жизнь бьет ключом, ага, разводным, по голове. Как успехи на кулинарном фронте? Тело на парте дернулось, чуть поворочилось, но все же оторвала голову от парты и уставилась на меня покрасневшими глазами с темными кругами под ними, что свидетельствовали о серьезном недосыпе. Да ну ладно, она что всю тиранила бедную Юи, заставляя ее из раза в раз печь печенье, как такое возможно? Смотря пустым взглядом в пустоту, начала бубнить стерва, как можно было все испортить, мы же точно следовали по рецепту, я следила за каждым этапом, но, стерва даже всхлипнула, каждый раз получалась какая-то отрава вместо печенья, как, я так понимаю, помощь не удалось. Тут взгляд стервы прояснился и тут же наполнился адским пламенем негодования и обиды, и вперся в меня, тебя там вообще не было, не благодари, я и не собиралась, это потому что меня там не было, именно поэтому, если бы я там был, не благодарила бы, конечно, ты бы ничего не сделал, естественно, потому если бы сделал, нас бы благодарила Юи Гахама своими кулинарными шедеврами, на меня уставились с непониманием, и это меня неприспособленным к жизни в обществе называют. Задал риторический вопрос потолку, и тот понял, что это был риторический вопрос и отвечать не стал, а тащи потом стерву в медпункт, а потом авоськи с апельсинами в палату с мягкими стенами и решетками на окнах носи, вот ответь, положа руку на сердце, приди сюда Юи Гахама и светясь искренней благодарностью за совет, что решил ее проблему, вручила бы тебе в благодарность сделанное лично ей печенье, в которое она душу и свои чувства вложила, ты бы как с таким даром поступила? Съела, нахваливая, или выбросила в мусор, где ему самое место, на невыспавшемся лице стервы отражалась работа мысли, я даже, кажется, слышал скрип шестеренок, в отличие от такого мерзкого человека, как ты, я бы не поступила так низко, вот-вот, а потому, не благодари, я и не собира. Тут стерва прикусила себе язык, осознав, что пошла на второй круг бессмысленного и беспощадного спора ни о чем, хотя может ее на осознание этого подтолкнула моя ехидная ухмылка, нет, я мог бы, конечно, все так же ходить с выражением мыслящего кирпича, но мне впадлу было еще раз с ней перебрасываться словами, кхм, и что вообще за совет мог дать такой, как ты, что после него нас бы благодарили, а ты что после того, что я сказал, не поняла? Я посмотрел на стерву с жалостью, как смотрит на неизлечимо больную какой-то смертельной болячкой, которой осталось жить от силы пару месяцев, которые будут тем еще адом. Тха, стерва аж поперхнулась от такого моего взгляда. Че-то чего ты на меня так смотришь? Стерва аж изменила своей аристократичной манере говорить, сильно ее такой взгляд выбил из колеи, не скажу. И вообще, это тебя сенси просила мне помочь, а вот меня тебя лечить не просили, да и желания такого у меня нет, как и времени. Наш дальнейший диалог прервала заглянувшая в класс Юи. Юкина Шита-сан, я пришла. Тон, с которым возвестила о своем прибытии Юи, больше подходил осужденному на смертную казнь, который оповещал своего палача о прибытии. Хорошо. Стерва из-за парты достала, ну скорее мешок, чем пакет, с ингредиентами для приготовления печенья. Не то у стервы совесть проснулась, не то более вероятно, что в клубе кулинарии просто закончились все запасы, так что ей пришлось закупить новые на свои кровные, хотя с состоянием ее семьи она такие траты даже не считает таковыми. Да, хорошо быть богатенькой, не надо задумываться над вопросом, на что купить младшей сестренке тортик другой. Хм, надо проверить котировки ценных бумаг, если мой теневой клон справился и навел гинджицу на пару личностей, то сегодня должен случиться обвал цен, а потому надо брать все, что смогу, а вот через пару дней, когда до всех дойдет, что это была фикция и начнется ажиотаж, надо будет их вовремя скинуть. Конечно, те личности скорее всего сядут за мошенничество, но с их послужным списком это так, фигня. На меня же не выйдут просто потому, что объемы, к моему великому сожалению, не те. Гонорары от издательств, конечно, поправили мое материальное положение, но не настолько, чтобы его удачный вклад привлек внимание компетентных органов. Но этого уже хватит, чтобы обеспечить Камичи поступление в колледж. Через полгодика-год можно будет повторить, а пока будем играть на бирже ценных бумаг так, чтобы оставаться при своих или выходить в небольшой плюс по итогам квартала. Спасибо данным от аналитического отдала одной крупной брокерской фирмы. Они совершенно безвозмездно и незаметно для себя снабдили моего клона актуальными данными. Идем. Стерва была полна решимости довести дело до конца или Юи до могилы, но полученное задание выполнить. Удачи вам, и терпения, напутствовал я несчастных людей, которые мучаются от собственно придуманных себе же проблем. Юкина Шита-сан, я тут подумала, тут даже я отвлекся от набора текста и покосился на Юи, ведь подумала, это явно нетипичное для нее поведение. ХМ, может, общение со стервой все же имеет какой-то положительный эффект. Вон Юи уже думать начала. Может, попробовать что-то другое. Другое? Стерва нахмурилась, ведь явно всю ночь не спала, разрабатывала план по обучению Юи и приготовлению идеального печенья. А тут на те вам, она подумала и решила что-то другое готовить. Да, другое. Что? М.О. Возглас получился насквозь фальшивый. Хикки. Да и удивление от того, что только меня заметила, тоже отдавало изрядной долей фальши. Театральный кружок точно не ее, играть не умеет совершенно. Вот что тебе нравится. Хаэма, задумка то действительно неплохая. Походу Юи реально думала, ведь этим ходом она не только открестится от каторги со стервой, но и узнает, чем действительно меня можно отблагодарить. Причем опять же так, чтобы это не выглядело для других так, что она проявляет ко мне интерес. Вот, кстати, еще один фактик того, что влюбленность Юи надумана ей самой. Вначале она весьма явно показывала свою неприязнь к Хикигае, ну прилюдно, при подруге. А вот после, когда стерва ее отжала у Миура и ввела в свою свиту, то есть стала ее подругой, тогда она начала проявлять более открытый интерес к Хикигае. В общем, не просто так я ее из списка, довольно скромного, вариантов вычеркнул сразу после стервы. Касательно ее вопроса, я его игнорировал. Да и вообще, меня Хикигая Хачиман звать, а не Хикки. Пока я невозмутимо продолжил набирать текст, Юи выжидающе на меня пялилась и с каждой секундой нервничала все сильнее. Стерве такое явно надоело, да и решила попробовать меня подколоть, хотя по глазам было видно, что надежда на то, что получится, у нее уже скончалась. Хикигая. Начало стерва тоном умудренного опытом наставника, что задвигает простые истины под видом великой мудрости глупому недорослю. Когда к тебе обращаются, принято отвечать: «О, вы правильно заметили, Юкина Шита-сан, я, Хикигая». И когда обратятся ко мне, а не к своему выдуманному другу Хикки, которого никто не видит, тогда я отвечу: «Эй, у меня нет выдуманных друзей». Возмутилась Юи. «Я к тебе обращалась, Хикки». «Хм». Я отвлекся от своей работы и окинул Юи взглядом. «По-моему, тут нужна помощь не клуба волонтеров, а квалифицированных специалистов». «Эй, что за намеки?» «Да, тяжелый случай, можно сказать, клинический». «Ладно, попробуем». Первое я говорил, как бы ни к кому конкретно не обращаясь, а после уже повернулся к Юи и сосредоточил на ней внимание. «Ты вообще кто?» «А, ну я Юи Гахама Юи. Очень неприятно познакомиться, Хикигая Хачиман. А теперь, когда мы познакомились, Юи Гахама-сан, ответьте на вопрос. Вы мне кто? Эй, мы в одном классе учимся, как и еще 28 человек, чьих имен я не знаю и знать не хочу, и думаю, это взаимно. Но обучение в одном классе не делает нас друзьями и даже знакомыми, а давать клич-прозвища совершенно незнакомым людям – верх бескультурья. Нет, действительно, давать клички или прозвища можно друзьям, и то с поправкой на ветер от летящего тебе в рожу кулака за не самый хороший вариант. А вот так развешивают клички малознакомым или вообще незнакомым людям только гопота всякое. У них это, можно сказать, на духовном уровне закодировано, ведь только появится в новом классе и такое: «О, здорово, четырехглазый, мелочно поделиться есть, а если найду?» Да что тут такого? Судя по тому, как Юи это сказала, она реально ничего такого в этом не видит. То есть, по-твоему, это нормально? Можно дать малознакомому человеку прозвище по первому впечатлению, которое он производит. Судя по отраженным на лице Юи эмоциям, она вот вообще в моих словах подвоха не чуяла, а вот стерва, судя по всему, чуяла, ну как бы уже второй день имеет со мной честь общаться. Да, верно. Ну тогда будешь сучкой. Ну а чё канонично, и тут я согласен с моим донором, ей реально подходит, ибо в иерархии стаи она как раз сучка Миуры. А, что, кто это тут сучка? Я культурно, ну для уровня Юи, ибо у нее культурный уровень как раз где-то между гопотодворовая и гопотопривокзальная, потыкал в нее пальцем, а то ведь вдруг не поймет. Да знаешь ли, я вообще-то еще дев. Тут она сама себе закрыла рот руками. Я ничего не говорила, тут совсем нечего стесняться. Стерва решила вступить в диалог. А то как так, смерды смеют браниться и забыли о том, что находится с королевой в одном помещении. Ну и тема, видимо, ей близка, и воспитание явно говорит о том, что непорченный товар — это хорошо, то есть, ну в общем, предки ей это явно в более красивой обертке скормили. Ведь, как я понял, старшая дочка у них наследница, а вот младшая — инвестиция. Да и просто скандал с залетом дочки от какого-то хмыря ее предкам точно не сдался. Хотя с характером стервы ей это и не светит, теперь то точно. ибо второго каноничного Хачима, который сможет выдержать ее характер в этом мире, точно нет. В таком возрасте быть где? Перебила стерву сучка, чем вызвала негодование у той, мешая той похвастать своей чистотой. Вот, кстати, интересная штука: если пацан девственник, неудачник, лошара, чмо, а вот если девочка, то ситуация противоположная. Хотя если же парень перетрахал чуть ли не пол школы, он мачо, а вот девушка, что с половиной школы перетрахалась, шлюха. Да, в мире убийц со сверхспособностями было как-то проще с этим, да и мало кто рискнул бы сильной кунаичи высказать за то, как она после перерезания глоток дюжини другой головорезов из соседней деревни с трезв сбрасывает. Так что не так Юигахама-сан, стерву уже явно задолбало то, что всякие холопы перебивают. Ну, так ведь для второгодки это ведь позор. Юкинашита-сан, ты что, женскую силу ни во что не ставишь? Ох времена, ох нравы. Потерять девственность в сортире или за спортзалом уже считается признаком крутости. Куда катится этот мир? 00. Сучка на меня вытаращилась, будто в первый раз увидела. Наверное, не стоило в тон чисто стариковских интонаций добавлять, уж больно натурально у меня выходит. Камачи за мой дедовский спич 90 баллов дала, а после того, как я типа накладную бороду и парик надел, на самом деле хинги использовал, а мелкой сказал, что одолжил реквизиту театрального клуба, вообще сотню выдала. Хо, довольно протянула стерва. А вы, хикигая-сан, себя бережете, значит? Ну вот, о чем я и говорил, если парень, то лох, а девочка, принцесса. Нет, с чего бы? Посмотрел на стерву с недоумением. Так значит сортир. По себе людей не судит, Юкинашита-сан. Я, в отличие от некоторых, пользуюсь услугами элитных заведений, в которых гарантируют безопасность. Подхватить какую-нибудь срамную болячку, у меня желания нет. У стервы на это что ответить не нашлось, слишком я буднично говорил на темы, которые среднестатистического школьника возраста моего донора заставит мямлить и краснеть, а не говорить об этом как о походе в магазин за новой парой кроссовок. Да и надеюсь, у сучки желание выражать мне благодарность отбил. Какой же ты урод, Хикки. Выдав мне оскорбление, сучка сбежала. С некоторыми высказываниями Юигахамы-сан я вынуждена согласиться. Да, так завуалированное меня уродом еще не называли. Прям новый опыт. Теперь и помереть не жалко. Донесу такой опыт до основы. Вот он обрадуется. Может, даже подарок какой в ответ передаст. Ну там некровирус для начала зомби-апокалипсиса. ХМ, а не переименуется ли тогда розовая пора моей школьной жизни сплошной обман в школы мертвецов? Сегодня у нас по расписанию очередной выпуск программы «В мире животных». Единственное, что меня огорчает, так это то, что наблюдаю я брачными играми и прочей веселой вознёй не с дивана таращись в зомбоящик, пожирая попкорн, а вынужден находиться в естественной среде и чуть ли не из первых рядов с эффектом присутствия наблюдать за всем этим. Создать фуи на цифровке памяти и скачать то, что вижу, а сверху наложить звуковую дорожку с моими комментариями голосом Дроздова и выложить все это в сеть, не ей влом. Да и Шизука меня точно вычислит. Ладно, что у нас сегодня? Так-так, альфа-сучка, как по половой принадлежности, так и по характеру, под тип верно песик нашего класса, она же Юмика Миура, утверждает свою власть посредством доминирования над находящейся на низшей ступени иерархии ее группы омега-сучкой, Юи-Юигахама. Рядом же тусуется альфа-самец под типа каблук, нашего класса Хаэта Хаяма, и подсосы под тип обыкновенный, в количестве трех штук. Имена этих статистов вообще никому никогда интересны не будут. В данный момент я имел честь наблюдать каноничную ситуацию, хотя каноничным, а нестандартный рядовой ее может сделать только приход стервы. Наша альфа-сучка доминирует над омега-сучкой, заставляя согласно тявкать на все ее высказывания. И вот тут прозвучала очень важная фраза, которая была прям фанфарами для выхода на сцену канона всемогущего. Не поспоришь. Но вот у Юкинашита просто отпад. Как-то мечтательности протянула альфа-сучка. О, да, у Юкинан шикарные ноги. Омега-сучка на автомате поддакнула своей альфе, даже не заметив, что ее заманили в ловушку. Для кого-то не обращающего внимания на то, что творится вокруг, то с чего эта наша классная альфа-сучка решила завести разговор про стерву, тем более высказаться о ней в положительно восхищенном ключе, показалось бы странным. И пусть мне реально плевать на то, что творится вокруг, но забитые рефлексы выкорчевать из себя сложно. Так что я заметил, что стерва с омега-сучкой таки продолжили свои издевательства над продовольствием, И с учетом того, что стерву уже не тошнит по утрам, как же меня испепеляли взглядом за тонкий намек на то, что предохраняться было надо. Вообще я тогда привел стерве аргументированные доказательства по поводу своего высказывания. Во-первых, она куда-то каждый день шастает с некой особой с низкими моральными ценностями. Омега-сучка сама заявляла, что для второгодки быть девственницей позор. Во-вторых, стерва приходит не выспавшаяся, а теперь в-третьих, у нее приступы тошноты. Все один в один сходятся. Хотя все, конечно, оказалось куда банальнее и прозаичнее, пищевое отравление, так что у омега-сучки начало выходить то, что можно без опаски для здоровья есть. Про вкус молчу. После пары пищевых отравлений стерва явно такую мелочь, как отвратный вкус, ставит не во главе угла. Не отравилась, уже хороший результат. Так вот, не я один такой наблюдательный, думаю, клуб кулинарии давно заметил, что кто-то в наглую пользуется их помещением в лучных целях, и информацию о том, что наша классная омега-сучка решила кинуть свою альфу, прибившись к другой стае, дошла до адресата. Отсюда и проверка на левых вшей, и наша классная омега-сумка проверку успешно провалила, так что теперь она бездомная дворняга, которую теперь каждый должен пнуть, чтобы не вызвать недовольство нашей классной альфа-сучки. И если честно, я даже возмущение нашей классной альфа-сучки могу понять, ведь наша классная омега-сучка решила усидеть на двух стульях, набиться в подруге стерве, которая как-то вне иерархии оказалась, ибо вроде как она общепенка, одиночка, что автоматически делает ее целью для гнобления. Вот только она всех, кто пытался, повозила мордой в гуана, правда словесно, а для физического воздействия у нас слишком приличная школа, вот где-то попроще стерву бы банально отпинали толпой в сортире, не забыв макнуть лицом в гуана вполне себе натурально, а не фигурально, ну и остаться в стае альфа-сучки. Такое никому не понравится, так что то, что сейчас, несмотря на попытки альфа-каблука сгладить ситуацию, вот печенкой чую, он тоже в курсе того, что у стервы подружка появилась и уже доложил куда надо, и получил команду «Сторожи». По-другому я его попытки влезть в девчачьи разборки объяснить не могу, хотя слишком сильно позориться альфа-каблуку не пришлось, ибо произошло явление королевы народу. Да до стерва приперлась, повозила нашу классную альфа-сучку мордашкой в гуана, заявила свои права на омега-сучку, и степенно удалилась в сопровождении своей собачонки, что верно виляла хвостом перед новой хозяйкой. Хиппи-энд, ага, как же, хикигая, вот объясни мне зачем. Нет, лучше объясни, как ты это делаешь. Шизука опять вызвала меня на ковер в учительскую, откуда остальные учителя тактично свалили. Да, буйный нрав нашей секси-училки известен всем, и становиться жертвами этого самого нрава никто не хочет. Побольше конкретики, сенси, а то ведь могу сознаться в том, о чем вы даже не подозревали. Это чего же ты такого успел натворить, что я об этом не знаю? Предприняла попытку развести меня на информацию Шизука. Ну ладно, поделюсь сокровенным чуть-чуть. ХМ, промышленный шпионаж, теневые клоны и хинги – это вещь. Можно, не выходя из дома, проворачивать очень много делишек. Очень смешно, как ты опять переписал работу Хаймы. А, так вот чего меня дернули. Вот вроде как не стал повторять каноничные шаги своего донора и писать о прелестях социальной иерархии медведей, а предоставил идеальный, по мнению наших сенсеев, работы Хаймы, идеальный образец сделанной работы. Но нет, все равно оказался на ковре у Шизуки. Или это просто предлог? Ну тогда немного пошутим, чтобы интерес не остывал. Я с грустью и жалостью посмотрел на Шизуку. Чего ты так на меня смотришь? Шизука действительно напряглась. Просто жалко, что у вас столько свободного времени, чтобы не просто проверять работы, причем по другому предмету. Ну да, Шизука вроде как учитель японского, а работа то по биологии. Но и сличать их между собой. ТЦЦЦЦ. Шизука сначала прописала мне удар в живот, ну балла так на 4 работает над собой, похвально, а теперь трясет отбитой рукой. У тебя там что, стальная пластина? Нет, я задрал рубашку, демонстрируя кубики пресса. Просто пресс чутко накачал. Ну да, провожу ненавязчивую демонстрацию. Шизука действительно чуть-чуть залипла на пресс. КХМ. Кстати, вы там, девочки, что я к вам направила, помогли? О, все сделано даже лучше, чем вы планировали. Я, вроде как даже искренне удивилась Шизука, которая походу без задней мысли и далеко идущих планов скинула сучку на клуб волонтеров, чтобы самой не возиться дурехой с розовым туманом в голове и шилом в жопе. Да, с жаром подтвердил, то что все, что будет сказано, является гениальным и хитрым и коварным планом Шизуки, которая, думаю, скоро почувствует себя мамангой. Как вами и было запланировано, путем несложным психофизических манипуляций удалось не только решить вопрос, с которым приходила Юигахама, но и начать решать главную проблему – социализацию Юкиношита и донесение до нее такой простой и понятной каждому разумному человеку, что нам мир ни разу не добрый и правильный, и правильных и хороших людей он безжалостно ломает. Потому устроить Юкиношите легкую шоковую терапию в тепличных, контролируемых условиях поистине гениальная идея. Конечно, роль Юигахамы в этом от меня ускользает, хотя, о, понимаю, прежде чем переходить к чему-то сложному, надо потренироваться. Как говорит народная мудрость, потренируйся на кошках. ХМ, хотя в случае Юигахамы больше подойдет собачка, а о, да, не повезло Шизуке, у нее такого полезного скилла, как подавление эмоциональных пиков, нет. Хикигая, ТЦЦЦЦЦЦЦЦЦ, меня опять попытались прибить. Не бережете вы себя, сенси. В вашем возрасте надо бережнее относиться к своему здоровью. Хикигая, я же в клуб Кинда сходить могу. Сенси, а вам не жалко инвентарь? Хватит уже издеваться. Я же любя. КХМ, ой, да ладно, так просто. Шизука покраснела, аки школьница от признания в любви. Жаль только девушка быстро взяла себя в руки. А то можно было бы и развить тему, не стоит разбрасываться такими словами. Слова, не подкрепленные действиями, пустой звук. И задумчиво оценивающе уставился на руку Шизуки, как бы примиряясь к одному конкретному пальчику, на который обычно колечко надевают. «Чего это ты так смотришь?» Голос Шизуки немного дрогнул. «Видимо, мое поведение сильно выбивает ее из колеи и заставляет на мгновение забыть, что перед ней школьник. Оцениваю. Хватит нести глупости». Какие глупости, сенси, это очень важно. И аккуратно взял руку Шизуки, отчего та замерла, не спеша ту одергивать. Другой же рукой полез в сумку, при этом продолжая смотреть в глаза Шизуки, которая мои манипуляции заметила, и впала в ступор. Ведь из портфеля была извлечена очень характерная коробочка, в которых обычно хранят ювелирные украшения типа «кольцо», прозвучало от Шизуки удивленно, облегченно, негодующе, обиженно, так как коробочка только внешне была похожа на те, что используют для хранения колец. У меня же это был баночка для лечебной мази, которую я сейчас втирал в руку Шизуки, ведь именно этой рукой она меня стукала и соответственно повредила. Хикигая. Шизука сжала в кулак вторую руку и явно намеревалась проверить на прочность мою голову. Сенси, мази у меня конечно еще много, но вам все же стоит себя поберечь. А, тут до Шизуки дошел эффект мази, которая была весьма действенной даже по меркам мира шиноби или магического мира и скорее тянула на зелье исцеления среднего ранга для наружного применения. Совершенно не болит. Шизука удивленно сжимала и разжимала недавно отбитую об меня ладонь. Что за мазь такая? Секретный семейный рецепт. Ну да, секретный, ведь никому кроме меня не известен. Ну и семейный, я вообще для Камичи варил. А то это обжора таки стала на весы, а те в ответ... Пожалуйста, по одному человеку. Ну и приобщилась к моим пробежкам и утренней зарядке. Ну и умудрялась то упасть, разбив коленку, то потянуть себе чего. Вот и сварил средства. Ну а с собой да еще в такой провокационной таре носил на всякий случай. Интересует, ХМ. Меня смерили хитро задумчивым взглядом. С одной стороны Шизука думала, что вот она возможность смутить взорвавшегося мальчишку. Но вот то, что я показывал до... Говорила о том, что в конечном итоге смущенной как девчонка останется она. Это предложение, все же не удержалась Шизука. Что вы, сенси, как можно? На секунду на лице у Шизуки проступила обида и разочарование, которые та быстро подавила невеселой улыбкой, которая так и говорила, а чего еще было ожидать. Но пока Шизука не собралась с духом и не начала свершать мстю, продолжил. Вы еще слишком молоды для такого. Ха, вот тут Шизука реально прифигела. Ну да. С ее стороны это выглядит сюрреалистично, ведь пацан чуть ли не вдвое ее младше с серьезным видом задвигает ей, что она еще слишком молода. Это я-то, ты ничего не попутал, мелкий. Нет, с вашей внешностью, надо два за год считать, а потому для таких предложений еще минимум годика два подождать надо. Ну да простая математика, 30 делим на 2, получаем 15, а в брак вступать девочкам можно с 16. А так как мы считаем возраст Шизуки как 1:2, то как раз через 2 года, ей будет 16. Ну и такая мелочь, что через те же 2 года у меня выпускное и совершеннолетие, когда и мальчикам по законам Японии можно жениться. Шизука от такого тонкого намека явно сильно опешила. Думаю, по ней не один школьник слюной исходил и хотел перевести отношения в горизонтальную плоскость. Вот только, как и подобает подросткам в период гормонального бума, хотел, вот прямо здесь и сейчас. Вполне может быть, что Шизука таких отшивала тем, что «подождем до твоего выпускного». А там, понятное дело, никто не дотягивал или отваливался сразу после предложения подождать, а до этого ни-ни, даже за ручку подержаться, не говоря о чем-то большем. И тут ей предлагают подождать, упирая на ее молодость, и весьма непрозрачно намекая, что это будет не просто интрижка, вызванная желанием, а именно серьезные отношения. Есть от чего опешить, особенно учитывая, что у нее действительно беда на личном фронте. Ну а пока примите это скромный дар. И закрыв стилизованную под футляр для кольца баночку с мазью, протянул ее Шизуке, при этом припав на колено и вообще всем видом изобразил сценку, где делают предложение, даже одухотворенное выражение на рожу натянул. Пф, фыркнула Шизука, давя смешок, а то выражение было слишком уж одухотворенное, и скорее было диагнозом. Ладно, давай сюда, клоун. Шизука выхватила из моих рук баночку, явно оценив эффект, и походу планировала пользоваться, чтобы рукоприкладство к моей тушке было не столь травмоопасным. Ой, ойкнула какая-то на унеем школьница в дверях учительской, рассмотрев сценку. Хотя с ее стороны это выглядело как да нельзя классическое предложение руки и сердца, которое пусть и с неохотой, и скорее из жалости, приняли. Шизука посмотрела в мои честные-причестные глаза, перевела взгляд на случайную свидетельницу, которая медленно бочком-бочком начала сдвигаться обратно в коридор, и выпалила уже свое фирменное «хикигая». Вот только из-за того, что свидетель решила сделать ноги, воспользовавшись тем, что Шизука отвлеклась, ей пришлось отложить расправу над безвинным мной на потом, и заняться устранением свидетеля. «Хашимота, стоять!» Судя по звуку, девочка не то что не остановилась, она прибавила прыти. «С тобой я потом разберусь», — пригрозила мне Шизука, взяв приличный разгон с места вслед за некой Хашимото, мир ее праху. «Ну и мне тоже стоит ретироваться, а то Шизука сейчас на эмоциях, может изболтнуть чего, а чем потом будет жалеть, и этим же себя тормозить. Так что пусть пока остынет, а после продолжим, не давать ей про меня забыть». При подходе к клубной комнате клуба бесполезной деятельности, то есть клуба волонтеров, я имел честь лицезреть призанимательную картину, а именно, стерву и теперь уже бета, ибо смена стаи сказалась на ее месте в иерархии, сучку которые, по понятным мне причинам, шушукались подле приоткрытой двери, пристально что-то там разглядывая. И по какому поводу собрание? Подойдя и послушав бред, который несли стерва и сучка, решил поберечь свои нервы и обозначить свое присутствие. Кья, аж подпрыгнула сучка, а вот стерва только дернулась. А это ты, хитки. С облегчением выдохнула сучка. Все еще видишь своих выдуманных друзей Ю и Гахама-сан, хикигая, прекращай, сейчас не время для твоих шуток. Стерва говорила напряженно, видимо, наличие одного пухляка ее реально напрягало, и она явно собиралась совместить полезное с приятным, то есть отправить разбираться с проблемой меня. И все же чего столпились перед дверью? В клубной комнате странное существо, выдала сучка. Да, я пристально посмотрел на стерву. Ю и Гахама-сан, ты уверена, что странное существо именно в клубной комнате? Стерва мой тонкий намек поняла, но так как собиралась свалить на меня решение проблемы с этим странным существом, решила промолчать, но после обязательно мне это припомнить. Ну или что это не очередной ваш выдуманный друг? Хватит дурачиться, хикигая. Все же вмешалась стерва. Я его тоже вижу. Хаэм, а вы уверены, что это не галлюцинация, вызванная, ну, к примеру, пищевым отравлением? Стерва действительно задумалась. Юкинан. Возмущенно пискнула сучка. Ладно, пойдем более простым путем. Я подошел к двери и открыл ее. Ху-ху-ху-ху. Не думал я, что здесь нас судьба сведет. Я ждал этой встречи. Посмотрев на это и послушав, я прикрыл дверь. У вас определенно галлюцинации, вызванные пищевым отравлением. Давайте-ка я вас провожу в медпункт. Бегство, недостойный истинного воина поступок, хикигая Хачиман. Свалить не удалось, ибо существо пафосно стоять перед открытым окном не стало и выбралось в коридор. Это тактическое отступление. Ты его знаешь? Нет, и знать не хочу. Вот серьезно, не хочу. Уж не думалось мне, что забудешь ты лицо боевого товарища. Он определенно к тебе. Удачи тебе и терпения. Гаденько ухмыляясь, стерва попыталась свалить. Справка где? А, стерва остановилась. У тебя же есть справка, где говорится о острой непереносимости страдающих синдромом восьмиклассника. Или же, я театрально ужаснулся от озарившей меня догадки. Ты сейчас хочешь без уважительной причины откосить от клубной деятельности? бросить все, и трусливо сбежать, потому что пришедший к тебе за помощью человек тебе неприятен, ты сам только что хотел сбежать, тактически отступить. Причем вместе с вами, а не бросить на ХМ тут, извините, фантазия буксует, но думаю, вам бы точно не понравилось ХМ или же наоборот понравилось. Последнее я уже адресовал скорее потолку, или как бы рассуждая вслух. Ладно, лучше не рисковать, сенси меня за такое по головке не погладит, и сосредоточив внимание на стерве и сучке. Ладно, можете идти, я сам тут совсем разберусь. И помахал рукой, типа дозволяю холопам удалиться. И если сучка с облегчением выдохнула и уже была готова была свалить, то вот стерва у дела закусила. Выкладывай, зачем приперся? Да, с чем вы пришли в клуб волонтеров? Стерва вышла чуть вперед, и чуть загораживая меня, точнее как бы задвигая, ну и на прицепе сучку тянула, не давая той слинять. Хо, вижу я в глазах твоих тот праведный огонь справедливости, что заинтересовал меня в нашем темном прошлом. Встав в пафосную позу и проигнорировав стерву, обратился ко мне пухлик с синдром восьмиклассника в терминальной стадии. Темном прошлом, стерва, поняв, что посетитель ее умело игнорирует, хотя скорее старается не замечать, ибо тяжело ему с настоящей живой 3D-девушкой говорить, хотя смотря на стерву она местами очень даже 2D, то есть плоская, вот и игнорирует, решила ко мне обратиться. Ага, в жизни каждого человека есть тяжелые и темные моменты, которые тот предпочел бы забыть и никогда не вспоминать. Но именно такие испытания делают из нас тех, кем мы являемся. Весьма проникновенно и даже логично, но ситуации не проясняет. Нас с ним на физре в пару как раз поставили. У стервы слов не было, или она просто не захотела портить свой образ благовоспитанной леди и материться как последний портовый грузчик. Но меня явно на одну полку с нашим гостем поставила. Узри же плод разума моего. Древние свитки, в которых запечатлена вся мудрость и горечь прожитых лет, заключенная в дивную форму повести, захватывающий. Пухлиш тем временем продолжал излагать свою просьбу, не обратив внимания на наш со стервой диалог. Так, судя по всему, ему надо, чтобы мы прочли его потуги на поприще написания ранобэ и высказали свое мнение по этому поводу. Ум твой прозорлив, а слова остры как клинок, Хачиман. Именно так, судорожно поправляя очки, выдал пухлик, после чего шумно выдохнул и перешел на японский. Скоро будет конкурс молодых авторов, и я хочу принять участие. Можете прочесть и сказать, что не так. Сроки? Под завтрашние закатные лучи солнца буду ожидать вашего ответа. Пухлик вернул себе образ хер пойми чего, уверены, что готовы подписаться на такое, обратился к стерве и сучке, хотя мнение последней спрашивать было не обязательно, куда она денется, если хозяйка скажет, надо. Просто прочесть и высказать критику, на всякий случай уточнила стерва. Как я понял, да, но если есть желание, можешь сама уточнить, обойдусь. Излишне категорично открестилась от общения с пухликом стерва, бросив подозрительный взгляд в сторону пухлика, который шустро распределял распечатки по трем папкам. Ладно, завтра зайдешь за результатом. Обратился к пухлику, а то стервозная половина нашего клуба общаться с клиентом не горела желанием. Я знал, что сформированные нами узы товарищества не сломит гнет времени. Буду ждать, как и условились мы в заключенном контракте. «Прощай, Хачиман, да пребудет с тобой мудрость наших предков». Выдав очередную порцию бреда, пухлик излишне шустро для своей комплекции выскользнул из кабинета. Видимо, лимит нахождения с живыми девушками в одном помещении подошел к концу. А это ну то, чем он болен. Начало сучка, подозрительно смотря на стопки листов на столе. Синдром восьмиклассника. Да-да, хик и гэ, ну это же не заразно? Нет, это совершенно безопасно. Говоря это, надевал на руки медицинские перчатки. 00. Перчатки, как истинный джентльмен предложил и дамам воспользоваться перчатками, коих прихватил с запасом. Спасибо, сучка перчатки взяла. Пф. А вот стерва решила не вестись на мою провокацию и схватила стопку листов голыми руками. Зря, очень зря. Глава 76. Аватара 21. Как я предполагал, Шизука немного остыла, а потому вместо того, чтобы дистанцироваться от меня, она меня попыталась весьма пикантным способ пытать. Да-да, то самое натирание макушки кулаком при зажатии, или вернее прижатии головы к груди. Жаль только до Шизуки быстро дошло, что она скорее кулак себе сотрет, чем воспитательного эффекта добьется. А после она из второй части своей коварной мсти обломалась, то есть с попыткой меня этим смутить. Я вместо того, чтобы краснеть от того, что меня мордой прижали к груди, посетовал на то, у Шизуки сильно напряжены мышцы плечевого пояса и что сие вредно для здоровья. Ну и конечно же предложил сделать ей массаж. На этот раз Шизука предварительно закрыла дверь, чтобы избежать случайных свидетелей. Кстати, надо проверить мусоросжигатели, высаженные на территории Сакуры, на предмет свежевскопанной земли. Ладно, шучу, Шизука скорее всего просто прижала свидетельницу к стенке, продемонстрировала банку с мазью, ну и про то, какой некий хикигая-клоун с несмешными шутками, поведала. И так как я никаких слухов о распутном поведении Хирацуки-сенсея не слышал, да и у меня за спиной никто не шептался, девочка решила держать язык за зубами и не настраивать Шизуку против себя, резонно полагая, что та ей в отместку жизнь испортить может весьма значительно. Так вот, Шизука, видимо, решила, что раз не вышло так, то можно попробовать отыграться во время массажа. Вот только хрен там. Во-первых, я работал как истинный профессионал и руки вообще не распускал, не допуская даже намека на сексуальный подтекст своих действий, а во-вторых, использовал медчикру и техники, так что уже через 10 секунд Шизука поплыла. Нет, опять же никаких воздействий на организм для возбуждения или еще чего такого, ведь это не спортивно, а также вредно. Вот простимулирую я ей организм так, как будто она виагры накушалась, а обломится физруку или еще какому мужику. И плакали тогда мои планы, а также уже вложенные усилия. Вообще подумав и все взвесив, решил, что Шизука как раз самый лучший вариант. На втором месте Саки Кавасаки, а третьего места как такового и нет, если честно, хотя можно было подумать, но мне влом. Так вот, с Шизукой всякое конфетно-букетное можно не то что пропустить, но серьезно сократить. Да и в отличие от той же Саки, которая скорее всего еще долго будет решаться на серьезные отношения и стараться выдержать время, чтобы устроить проверку чувствам, Шизука не будет. С ней после третьего свидания можно сразу в ЗАГС бежать, а после сразу же приступать к делу заделывания племяшек для Камачи, ибо Шизука сама понимает, что с этим ей из-за возраста лучше не тянуть. К тому, что молодой и здоровой она у меня будет не одно столетие, ее надо будет постепенно подготовить. Угу, а после и связанные с тем, что надо куда-то переехать и сменить имена и прочее-прочее, тоже можно будет на нее спихнуть. В общем, поплыла Шизука в совершенно другом плане, ведь у нее реально было не все так хорошо с мышцами, да и шейный отдел позвоночника тоже требовал того, чтобы над ним поработали. Вообще надо бы все хорошо так обработать, и самое смешное, мне на это удалось уговорить Шизуку. Так что в выходной загляну к ней для сеанса оздоровительного массажа. И да, именно оздоровительного массажа и ничего большего. Да и когда закончу курс, Шизука будет вообще никакая, но зато на утро будет чувствовать себя как заново родилась. Но дела будущего, а сейчас меня ждали дела настоящего, а именно Займакуза и его шедевр. Хотя не так, чтобы все плохо, идея конечно не нова, хотя ладно, для данного временного промежутка нова, но десяток другой людей уже успели, с них-то он и передрал основу, а вот дальше сюжет, он был неплохо, как и некоторые моменты и сцены, можно сказать, что они были хороши, да и сам мир, его законы магии были очень интересны, и главное, не менялись от главы к главе в угоду мстности главного героя. Но вот сам герой, тут не надо быть аватарой неведомой хрени с многотысячелетним опытом, чтобы понять, что ГГ Займакуза выел себя. Не то чтобы это такая редкость, скорее большинство авторов подобного жанра именно так и поступают, особенно в своих первых работах. Ну ладно, главный герой, но был не так чтобы плох, и даже местами логичен и понятен, аки влажная мечта жирного атаку задрота девственника, но все портили второстепенные персонажи, ведь они убожество. Хотя чего это я, вот сучка тоже из хороших ингредиентов могла отраву приготовить, так чего удивляться таланту Займакузы в испохабливании неплохой идеи сюжета. За этими мыслями добрался до клубной комнаты клуба социопатов, то есть клуба волонтеров конечно, ну и обнаружил там стерву, которая продолжала корпеть над шедевром Займакузы. Сучка также была здесь и старательно отводила глаза от стервы и вообще старалась не привлекать к себе внимания. Да, надо будет стерве сделать выговор, чтобы лучше дрессировала свою собачонку, а то с таким отношением ей никто и никогда не доверит заводить кошек. А значит, старость у нее будет вообще печальная. Хотя может, я слишком много от сучки требую, вроде положенный минимум она выполняет, команды, сидеть, голос, принеси пусть и не палку, а там соку или бента, выполняет, и требовать от нее выполнения команды думать или читать — это уже перебор. Хикигая, надеюсь, за своими делами ты не забыл о своих обязанностях в клубе. Вместо того, чтобы тихо сидеть и ждать прихода жертвы, то есть клиента, которому надо помочь, ну или морально уничтожить, как в данном конкретном случае, стерва решила докопаться до меня. Я уже привычно достал сложенный пополам листок и положил его на парту. Это уже можно назвать ритуалом, ведь как только стерва обратится ко мне, я тут же достаю листок, на котором к концу клубной деятельности оказывается записаны все ее реплики. Судя по тому, как у нее задергался глаз от вида листка, она упорно продолжает их читать. ХМ может сегодня смять его и выбросить в мусорку, она ведь точно за ним полезет, чтобы понять, где именно она смогла меня обойти. Вот только найдет там все так же точную копию ее слов, а также приписку о том, что в мусоре рыться недостойно. В отличие от некоторых, я свои обязанности выполняю. Юкинан, прости. Сучка тут же решила покаяться в своих грехах. Я честно пыталась. Врет. Начала читать, а вот теперь нагло врет. Но заснула где-то на середине. Ясно, вообще из сумки не доставала. Вообще-то я не тебя в виду имел. И не тебя. Сразу отмел подозрительный взгляд стервы. Или же я угадал. Внимательно посмотрел на стерву, на что та с гордым видом отвернулась. Но ты же, Вэйю Игахама-сан, не член клуба волонтеров, так что какие к вам по поводу клубной деятельности могут быть претензии, хотя по поводу того, что вы тут бездельничаете и отвлекаете от работы, у меня претензии есть. 00. Сучка на меня уставилась так, будто у меня за спиной появился ранее невидимый ее воображаемый друг Хикки, но как не в клубе, Юкинан. Она чуть ли не со слезами на глазах повернулась к стерве, которая была задумчива, ведь претензии у меня были вполне законные, а стерва у нас очень законопослушная особа, пусть и в меру своего понимания. Ты в клубе, тяжело вдохнула стерва, вот, что и требовалось доказать. Когда надо, для себя стерва посылает правила в пешее эротическое. Конкретно сейчас она самовольно приняла задним числом в клуб своего питомца, то есть подругу. Позже напишешь заявление о вступлении, я отнесу Хирацуки-сан. Хирацуки-сенси, Юкинашита-сан, Хирацуки-сенси, да, теперь я понимаю Гермиону, которая постоянно всяких рыжих и очкастых поправляла. Это жутко бесит тех, кого поправляешь, а предъявить они ничего не могут. И если Гермионе скорее всего просто нравилось быть правой, то вот я просто нашел еще один способ бесить стерву, а то на прошлые подколки у нее начал иммунитет вырабатываться. Стерва, как и предполагалось, промолчала, ей прошлого нашего спора на эту тему хватило. Так что еще раз погружаться по маковку в Гуана у нее желания не появилось, а жаль, я новую порцию отборного заготовил. Что-то в защиту своей новой хозяйки или скорее вожака или альфы, сложно определиться, хотела тявкнуть сучка, у которой к моему глубокому сожалению мозги на место не встали, она все косилась на меня, считая, что я этого не вижу, с чувством вины и желанием отблагодарить. Но ее перебил голос из-за двери клубной комнаты. «Дозвольте войти», — выразился в своей манере Займакуза, и не дожидаясь разрешения, завалился в кабинет. ХМ у него и Шизуки много общего. Стерва же неожиданно не среагировала на попрание культурных устоев, и не начала читать лекцию на тему того, что надо ждать разрешения, а не вламываться без него. «Изложите же мне ваши впечатления, судя по позу и виду, которые принял Займакуза, то сейчас я должен пасть ниц с воплем о, великий, благодарю за то, что позволил моему взору пасть на сие совершенство». Ну а стерва с сучкой с сердечками в глазах и визгом, как у фанаток, узревших своего кумира на расстоянии вытянутой руки, теряя трусы, должны броситься к нему на шею. «Покойся с миром, самооценка Займакузы, мы будем тебя помнить». «Тогда я начну», — стерва глянула на меня, спрашивая разрешения. «Бедняги-уфологи, как им теперь жить, ведь Несси походу сдохла. Хотя ладно, стоит учитывать, что несмотря на личную неприязнь, стерва не могла не признать, что я не дурак, ну и понимала, что если что, могу ее слова против нее использовать. Потому и решила спросить, или тут дело в чем-то другом. В любом случае я на это пожал плечами, давая понять, что совершенно не против, если она первой начнет хоронить самооценку Займакузы. КХМ. Стерва раскрыла папку, в которой была работа Займакуза и ее рабочие пометки. «Заранее прошу прощения, я не слишком разбираюсь в подобных вещах, но, не возражаю, даже таких, как я, интересует мнение простых смертных. Повествуй, а вы, товарищ Займакуза, оказывается мазохист». «Хорошо», — немного недовольно протянула стерва, которую перебили, чего она очень не любила, а потому щадить нежные чувства Займакузы не стала совершенно, начав рубить правду матку. «Скука смертная. читать просто невозможно. В жизни такого занудства не встречала. Про реалистичность вообще молчу. Молчала стерва так выразительно, что даже у меня сердце защемило. А что говорить о Займакузе? Бедняга через каждое предложение как будто удар профессионального боксера в поддых получал. Ох, но Займакузу я недооценил. Он поднялся, как и положено главным героям, выдержал удар и поднялся, чтобы, а не будешь ли ты любезна, раскрыть тайны слов своих, что именно мной упущено было. Да, это диагноз, законченный мазохист. Ну а стерва, получив карт-бланш, разъяснила так, что мама не горюй. Правда, доводы там были сплошь предвзятые. Нет, предвзятость была направлена не на Займакузу, а на жанр, в котором он писал. Тут даже дай стерве всемирно признанный шедевр этого же жанра, то тот получил бы от не менее лестную оценку, чем писанина Займакузу. Ха-ху-ха-ху-ха. Займакузу с достоинством перенес удар, то есть корчись так, как будто каждое слово было острым ножом, который в него вгоняла стерва с особой жестокостью и цинизмом. Эта боль страшнее техники тысячи клинков. А так вот, что он только что изображал. Не, ну, получилось очень даже правдоподобно. Видимо, не одна только стерва всю ночь не спала, но Займакузу всю ночь отрабатывал реакции на критику. Быть может, я услышу и другое мнение о работе своей. Займакуза обратился к сучке, явно цепляясь за соломинку. Ведь, как говорится, надежда умирает последней.